Это гостевые покои для важных персон у его императорского величества и командного состава императорской гвардии, пояснил мне Белоусов. Нам туда. Я покивал головой, хотя я ни черта уже не понимал. Я думал, мы идем во дворец или в казармы. Мы по хорошо освещенной мощеной дорожке прошли мимо нескольких вилл и свернули на дорожку к одному трехэтажному домику. Хотя некоторые дворцы у элиты в нашем мире не дотягивали по богатству до этого домика. Обогнули фонтан и прошли к резной, в два человеческих роста, двери. На стук выскочил щеголеватый слуга, который с поклоном пригласил нас в дом, открыл нам двери и побежал вперед, показывая, куда идти. Мы с Белоусовым поднялись по широкой белокаменной лестнице на второй этаж и прошли мимо склонившегося в низком поклоне второго слугу, который стоял у гостеприимных открытых дверей. Ну, что могу сказать? Дороха бохота. Этот домик прямо кричал о своей принадлежности к дворцовому ансамблю. Стены просторных комнат были богато украшены позолоченной лепниной. Под потолком висели вычурные хрустальные люстры. На полах пушистые ковры, в которых утопала ножками богатая мебель. Одних зеркал я насчитал в комнате, в которую мы зашли, аж на 4 штуки. Контраст между обстановкой и моим потрепанным видом был более чем очевиден. «Проходи», — сказал Белоусов, делая приглашающий знак рукой. «Это на ближайшие несколько дней твои покои». Он обернулся к слуге. «Вы можете идти». Тот, снова поклонившись, ушел, закрыв за собой дверь. «Красиво», — тихо произнес я, поглаживая ручку высокого кресла, стоящего возле большого стола, уставленного холодными закусками и графинами с напитками. Белоусов хохотнул. «Ты еще самого дворца не видел, но увидишь скоро». Я испытующе посмотрел в его глаза, и он не торопясь кивнул. «Если ты помнишь, я сказал тебе, что император хотел поговорить с тобой. Сложно забыть», — я усмехнулся. «Аудиенция у тебя была назначена на послезавтра, но с учетом сегодняшних событий думаю, что состоится раньше». Я кивнул. «Раньше значит раньше. Мы не договорили на улице. Скажите, Илья Аркадьевич, ведь тот мой бой в таверне не был случайностью?» Не удержался от вопроса. Белоусов вздохнул. «Ты хочешь таким образом спросить, не причастен ли я к этому?» «Так вот, Демидов, не причастен, клянусь». Я посмотрел в его глаза, но он не стал их отводить. «Ну, пожалуй, верю. Я, конечно, подозревал, что на тебя сегодня могут напасть, и заранее оповестил стражу. Ну, до этого, думаю, ты и сам догадался». Я снова кивнул. «Не предполагал, что некто поступит так нагло, фактически прямо у стен дворца попытаться тебя похитить, но подозревал, что он выкинет какой-нибудь фортель до твоего разговора с императором. Предполагал, что он тебя захочет просто купить, а не без затей выкрасть. Но ты молодец, не растерялся. Молодец-то я молодец, только бы хотелось, чтобы меня предупреждали об этих играх». Белоусов, как будто читая мои мысли, сказал: «Обещаю предварительно с тобой обсуждать действия относительно тебя». «Договорились?» «Договорились». «Вот и славно», — он улыбнулся. «Я пойду, время уже позднее, а ты прими ванну и отдохни как следует. Ты сейчас в безопасности и под охраной». Белоусов пожал мне руку и, прежде чем открыть дверь, бросил на меня быстрый взгляд и тихо сказал: «Слугу я пришлю, но умоляю, не делай глупостей». После этих слов он вышел. Я пожал плечами. Какие глупости он имел в виду? Да, из чего он стал так расшаркиваться в отношении меня? То, что поселили в подобных хоромах, можно было объяснить. Все-таки я граф, о чем свидетельствует перстень на пальце, а графов, по-видимому, не будут селить на конюшне. Но вот почему у меня не изъяли все магическое добро. Странно, настолько доверяют? Не смешите мои домашние тапки. Приказ императора, в это я могу поверить, но зачем и почему? Слова насчет глупости явно намек, вот еще бы понять на что. Глава 12. Ночь прошла спокойно. Да что там спокойно, замечательно я ночь провел, в уютной кровати под пуховым одеялом, да на пуховых подушках. Можно сказать, что это была самая комфортная ночь со времени моего переселения в этот мир. Правда, не самая спокойная. Сначала, буквально через пару минут после ухода Белоусова, зашел слуга с вопросом: «Я ваш камердинер, что господин желает?» Притом вид у этого чопорного и одетого с иголочки седовласого дядьки был такой, словно он граф, а я вошь подзаборная. Конечно, вид у меня был, мягко скажем, не очень. Пацан 16 лет, в мятой и разорванной одежде. Но сидром вахтера надо было пресекать сразу. «Ванну и чистую одежду», — ледяным голосом сказал я, окинув его не менее ледяным взглядом, и отвернулся, сделав вид, что мне очень интересен вид из окна, выходящего на освещенную крепостную стену. В отражении окна я заметил, что он низко поклонился, тем самым скрыв презрительное движение губ, и направился в другую комнату, где, как я предполагал, находилась спальня и ванная. Зашумела льющаяся вода. Ну, разумеется, чтоб в императорском дворце да не было водопровода. Даже в приюте он был, а что уж говорить про это место. Уже через 10 минут я с наслаждением опускался в горячую воду, прогнав предварительно слугу. Ванная оказалась небольшим и неглубоким бассейном 3 на 3 метра. Я даже застонал от ощущения блаженства. В памяти Демидова остались воспоминания, что в родовом замке у него была персональная ванная с горячей водой, но после переезда в приют был только общий душ. Само собой, никакого удовольствия в приеме водных процедур там не было. Так, постоять под потоками теплой воды и смыть с себя пот и грязь. Никакого сибаритства. А тут, лепота. И жидкое мыло в золотой чаше, и новая мочалка из пеньки. Я даже едва не задремал в воде, сказывалось напряжение последних дней. Превозмогая сон, вымылся, ополоснулся в душе и голышом пошел в спальню одеваться. Старую одежду оставил сложенной возле бассейна, пусть постирают и зашьют. Благо, что в сменной одежде нужды не было. Не знаю, как, но мне приготовили целый шкаф новенького платья на любой вкус, и самое впечатляющее, что все было моего размера. С другой стороны, ничего удивительного в этом не было. В моей приютском личном деле было достаточно информации, и уж сведения о моих размерах на одежу там должно было быть точно. Кстати, точная копия парадного костюма приюта тут была, правда, из куда более хорошей ткани. Я с содроганием задвинул вешалку с ним в дальний угол шкафа, быстро оделся в широкие штаны с поясом и белую косоворотку и, как был босиком, пошел к столу с холодными закусками. Ну и что, что я ел недавно? Я молодой, растущий и развивающийся организм, мне надо. Тем более, что тут было на что глаз положить. Икра всякая разна, мясо жареное, копченое и вареное, хлеб 5 сортов и кусок белоснежного масла в серебряной масленке. Оставив в сторону графинчики со спиртным, я налил себе большую чашу квасу. Ну, что ж, Демидов, вот теперь точно с приездом в столицу, уж столичнее некуда. Произнеся мысленно этот тост, немедленно выпил. Ухо, квас хорош, поигрывающий пузырьками на небе с легкой горчинкой, как я люблю. Так, а теперь бутербродик с икоркой и второй снежной бужениной. Пока я уничтожал вкусности со стола, я рассматривал комнату. Еще пока мы шли с Белоусовым к дому, я подумал, что эти так называемые гостевые дома не могут быть без закладок подслушивающих и подсматривающих устройств, читай в этом мире артефактов. Если я правильно понял, в этих домах могли некоторое время жить как высшие сановники императора, так и именитые представители других государств. В любом государстве спецслужбы никогда не упустят такой хорошей возможности подслушать разговоры заклятых друзей. Спецслужбы в этом мире не были исключением. Стены и потолок этого дома буквально был утыкан артефактами. Причем как работающими, так и пассивными. Эх, знать бы еще, какие за что отвечают. Кстати, я как-то не задумывался сегодня о том, что я вижу и неработающие арты. До моей второй инициации я точно не мог этого делать, а теперь видел в стене подкрашенные серым объекты, которые соседствовали с яркими цветными пятнами. И самое забавное, то, что от некоторых пятен исходили тоненькие ниточки энергии куда-то за пределы комнаты. Ну, с этим было вполне понятно, своеобразный магический Wi-Fi, магический канал, связывающий шпионский артефакт с подслушивающим-подсматривающим оператором. Ну или, чем черт не шутит, с магическим магнитофоном. Мда, интересно, девки пляшут. Я сделал себе еще один бутерброд, на этот раз с копченым мясом, и, откусывая от него, пошел осматривать комнаты, коих мне было отведено целых 4. Из комнаты, в которой я находился, один небольшой коридор вел в спальню и следом в ванную с туалетом, другой в просторный кабинет с массивным столом и небольшую библиотеку с камином. Сказать, что я обрадовался, увидев библиотеку, это не сказать ничего. Правда, моя радость померкла, когда я стал рассматривать корешки книг и некоторые даже открывать и рассматривать, в основном беллетристика. Развлекательное чтиво на любой вкус. Причем эти книги часто просматривали, судя по истертым переплетам. Были здесь и каталоги карт, но в них я не почерпнул ничего нового. Ну, странно, можно было ожидать другого от библиотеки гостевого дома. Узкопрофильные справочники и книги по магии, а зачем это людям, которые здесь доводилось проводить время? Читать книгу по артефакторике? Чушь какая. Тем же самым сановникам гораздо интереснее после ужина, перед сном, прочесть «Путешествие в Пуанху» или посмотреть картинки в нежном цветке лотоса, от беглого просмотра которых даже я покраснел. Так что после просмотра содержимого библиотеки вздохнул и пошел в столовую доедать, зажав под мышкой томик с цветком лотоса. Посмотрю потом, перед сном, явно переведенную книгу, судя по изображениям обнаженных людей в недвусмысленных позах. Надо отметить, что во все четырех комнатах были активные шпионские артефакты. Наблюдают? Да, пусть наблюдают. Мне то что, хотя и становился понятным намек Белоусова насчет глупостей. Глупостей наподобие активации артефакта скрытой прогулки по парку перед дворцом точно не стану делать. Я не сумасшедший. Вот сейчас еще выпью стаканчик квасу с двумя вкусными бутербродами и сразу баиньки. Не успел я съесть первый, как зашел камердинер с вопросом, что господин хочет на завтрак. Сказал, что на его усмотрение, и он ушел, не забыв при этом снова поклониться. А я вздохнул, дожевал второй бутерброд и отправился спать. Скинул с себя одежду, залез под одеяло и открыл книжку на первой странице. Все-таки интересно. Да так и заснул с открытой книгой. Разбудил меня Белоусов, который пришел ни свет, ни заря. «Демидов, просыпаемся. Тебя ждет государь. Вот не мог государь немножко попозже меня принять, как там герой знаменитого фильма говорил. Я должен принять ванну, выпить чашечку кофе». Но я вовремя вспомнил, какая расплата последовала за эти слова, и сразу расхотел спорить. Думаю, что Белоусов отреагирует не менее адекватно на такие мои слова. Пока я быстро одевался и приводил себя в порядок, Илья Аркадьевич взял выпавшую книгу, пролистал и усмехнулся. «Самообразовываешься», — сказал с добродушным смешком. «Ага, нашел вчера библиотеку. Похвально, похвально. Только в твоем возрасте надо сию науку изучать на живых девках, а не по книгам». Я пожал плечами, выбираю, какой костюм мне одеть на лицезрение монаршей особой. Решил, что парадный костюм приюта будет в самый раз. У меня было сильное подозрение, что его не зря сюда повесили, и судя по довольно лицу Белоусова, я принял верное решение. «Будь добр, сними и оставь здесь все артефакты. Оружие тоже оставь. Снять так снять. Хотя я уже к ножам на руках привык, и расставаться с ними все равно, что оставаться голышом. Ну да ладно». Украшения и ножи под внимательным взглядом Белоусова сложил в прикроватную тумбочку. Туда же положил и кошель с трофейными артефактами и деньгами. Посмотрел на себя в ростовое зеркало. «Все? Готов?» — спросил меня Белоусов и, дождавшись кивка, предложил. «Тогда пошли». Мы прошли мимо распахнувшего двери, склонившего в поклоне слуги во двор. Когда я говорил, что меня разбудили ни свет, ни заря, я не кривил душой. На горизонте только-только показался край дневного светила, и на дорожке, идущей через парк, была густая тень. Илья Аркадьевич шел быстро, и я едва поспевал за ним. Самое интересное, что ни у дома, ни в парке охраны не было. Они что, так надеются на охранные артефакты? Согласен, что я не знаю ни принципа действия этих артов, ни их силы, но все же, странно как-то. Мы шли где-то 5 минут и наконец вышли на большую лужайку перед императорским дворцом. Ну что я могу сказать, вид дворца впечатлял и внушал чувство трепета перед красотой архитектуры. Анфилада двухэтажных построек с пятиэтажным зданием по центру ансамбля, высокие башни с флагами, узорные винтовые лестницы и широкая дорога из розового камня, ведущая к высокому парадному входу. Много клумб и подстриженных деревьев. Вот тут стояло на часах много гвардейцев в полном боевом облачении и с алебардами. Стража стояла и возле парадного входа, и вдоль дороги. Но мы не пошли к главному входу. Белоусов свернул направо, к одному из крайних зданий, и мы подошли к неприметной двери в тени кустарника. Здесь тоже была охрана, вытянувшиеся по струнке два молодых гвардейца в надраенных до блеска кирасах. Белоусов открыл дверь, и мы вошли. Прошли через анфиладу богато украшенных и просторных комнат и поднялись по мраморной лестнице на второй этаж. Прошли еще несколько комнат и вышли к большой резной двери. Белоусов снял с правой руки перчатку и молча приложил ладонь на барельеф со стоящим на задних лапах львом в центре двери, поморщился как от укола и убрал руку, и через мгновение дверь начала уходить в стену с низким и едва заметным гудением механизмов. А я стоял в полном оцепенении от того, что видел. Двери, стены вокруг нее просто сияли от скрываемой мощи, и при этом артефакты, скрытые в них, были абсолютными, наполнявшими радужным свечением комнату, в которой мы находились. Я впервые доподлинно увидел мощь древних этого мира. Та энергия, которая была в моем источнике, казалась маленькой капелькой в океане той силы, что была передо мной. Дверь уехала в стену, открыв комнату с сервированным столом и сидящим за ним улыбающимся мужчиной лет 50 на вид. «Ну вот и вы, заходи, Демидов, поговорим». Глава 13. Вот никогда не был нерешительным, вернее, с возраста 10 лет как в детском доме понял, что никто не придет и не решит за меня проблемы. Если хочешь выжить, надо действовать. Тогда, много лет назад, я ударил в нос парня, пытавшегося забрать единственную игрушку из дома, но текущая ситуация поставила меня, мягко скажем, в ступор. Вот так вот просто поговорить с императором. «Заходи, я не кусаюсь», — Святослав уже откровенно посмеивался. Белоусов встал сзади и тихонько подтолкнул в спину. «В конце-то концов, не к этому ли я стремился? Сейчас есть возможность прояснить, если не все вопросы, то по крайней мере многие». Я сделал шаг в комнату, и дверь за моей спиной стала закрываться. Белоусов не вошел в комнату. «Я хотел переговорить с тобой с глазу на глаз, без свидетелей», — ответил император на мой невысказанный вопрос. «Присаживайся. Надеюсь, ты не успел позавтракать. Не люблю, знаешь ли, трапезничать в одиночку. Хм». Снявши голову по шапке «не плачут», я не торопясь подошел к столу и сел напротив. Стол был сервирован на две персоны. Святослав довольно кивнул, взял ломоть ноздрястой белой булки и стал обильно намазывать ее маслом. «Демидов, ты не стесняйся, будь проще. Здесь кроме нас никого нет, поэтому прислуживать некому». Я пожал плечами. «Быть проще? Да пожалуйста. Вот с высшим этикетом у меня были бы проблемы, а это запросто». Я положил себе в тарелку кусок жареного мяса, горячего мяса. Белоусов так подгадал ко времени или здесь магия? По-видимому, второе. Кроме нас в комнате действительно никого не было. Стены комнаты были из непонятного материала, блокирующего мой магический взор. Они казались одновременно и серыми, и дымчатыми. Внешне обычные каменные стены, украшенные резной лепниной. Да и мой визави был ой как непрост. Начнем с того, что у него, супротив общепринятой информации, было не два аспекта в источнике, а три – вода, земля и воздух. А во-вторых, я только сейчас понял разницу между обычным магистром и архимагом. Потому что мощь и размер источника Святослава Первого просто потрясала и ужасала. Я при всех моих талантах не смог бы и долю секунды противостоять ему. В моем зрении он словно состоял из слепящего и давящего света. Никогда такого не видел, хотя и читал в книгах про сложность физического нахождения рядом с архимагами. Наверное, стоять рядом с ним близко не магом было просто невозможно. Да и слабым магом, наверное, тоже будет неуютно. Но осознав все это, я понял, как я попал, как та большая курица, которая лежала жареной в окружении нарезанных овощей на тарелке в центре стола. «Ну, что, все рассмотрел?» — весело спросил император и откусил сразу пол бутерброда. Прожевал, отхлебнул из парящей чашки кофе и довольно сказал: «Вижу, что рассмотрел». Я молча кивнул. «Видишь ли, до текущего момента в мире таких магов, как я, было всего 3 человека. Естественно, что под страхом смертной казни это держалось в тайне». Он закинул остаток бутерброда в рот и стал намазывать новый. Я отрезал кусочек мяса и положил в рот. А вкусно, черт возьми. Классический, сочный стейк средней прожарки с розовой прожилкой посередине. Под благожелательным взглядом императора потянулся за кофейником и налил себе чашку бодрящего напитка. В отличие от прочих магов, Святослав довольно улыбался. «У нас есть ряд необычных возможностей. В частности, мы обладаем тем же зрением, что и полагаю ты». Я молча пил кофе, заставляя разжиматься зубы, которые так и старались отхватить край чашки. Поэтому, как только открылась дверь, я понял, что нас теперь четверо и, что наконец-то за многие сотни лет в нашем мире появился абсолютный маг. Император улыбнулся, акульей усмешкой. «Так, приплыли. Интерлюдия. Тир. Поместье. Настоящее время». Андрей Валентинович был чернее тучи, да и было с чего. Все планы летели к древним богам. И из-за чего? Из-за глупости нерадивых исполнителей. Он дал задание новому помощнику нанять 5 наемников для захвата Демидова. Казалось бы, задача несложная. И что этот идиот сделал? Не только встретился лично с нанятыми, но и послал с ними гвардейца его дружины. Как он сказал, для контроля. Демидов не только убил одного из наемников, но и захватил в живых другого. Неважно, что остальные сбежали, как только началась облава. Одного живого и относительно здорового, попавшего в лапы Белоусова, было достаточно, чтобы распутать цепочку и выйти на него. Вопрос только времени. Андрей Валентинович физически чувствовал, что вот этого времени у него становится все меньше и меньше. Тик-так, тик, мать его, Так, Святослав, в отличие от помощника Андрея Валентиновича, идиотом не был и для его величества их близкое родство не станет помехой для ареста, а затем и показательной казни. Причем за магом ранга архимаг двух аспектов Святослав I прибудет лично. Мериться магической силой с императором, смешно конечно и равносильно глупому самоубийству. Он то как раз знал реальную силу родного брата. Вот если бы у него был Демидов и у него был хотя бы год-два, тогда бы еще вопрос кто кого. А сейчас, мда, что ж теперь рассуждать о несбыточном. Демидов как раз сейчас на аудиенции у Святослава и помешать их встрече было уже увы невозможно. После того, как пацан пересек дворцовую стену, достать его было немыслимо. Слишком Святослав силен в своем логове. Многолетняя комбинация пошла коту под хвост. Великий князь с тоской посмотрел на свой кабинет и с ненавистью на останки человека на полу. Поморщился и вызвал ветер, чтобы пепел нерадивого помощника выдуло наружу. Чистоту Андрей Валентинович очень любил. Надо быстро собрать вещи в дорогу и остальное сжечь. Пока он на свободе, можно еще повоевать. Конец интерлюдии. Святослав, увидев, что у меня изменилось лицо, громко и искренне расхохотался. «Сделай лицо попроще, Демидов», — сказал он, утирая слезы, — «у тебя такой вид, что я сейчас тебя казнить буду». «Успокойся, не буду». «Да и не подумал», — буркнул я, оставил чашку и взялся за вилку и нож. «Мясо само себя не съест». Святослав, посмотрев, как я деловито разделывая мясо, снова добродушно расхохотался. Я полил стейк пряным соусом и поддел вилкой кусок. «Молодец, мальчик», — довольно сказал их величество. «Так и надо себя держать, не прогибайся. Ты не поверишь, как надоели придворные лизоблюды». «Ага, ага, как же, старик, будь мне действительно 16 лет, и даже если бы я не знал, сколько тебе лет, может быть и поверил в твой показной добродушный тон. Глаза зеркала души, а они у тебя холоднее льда в Антарктиде в полярную ночь. К тому же ты монарх крупнейшего государства на этой земле. Ты политик, а политики не могут быть плохими или хорошими, они должны заботиться о своей вотчине. Если, конечно, это нормальные политики. Я отнюдь не тот человек, который верит в доброго царя-батюшку. Не верил в том мире и не верю в этом. Я верю в жесткого и расчетливого императора, который умеет просчитывать и оценивать свои шаги. По крайней мере то, что я видел и читал в этом мире о нем, и то, что вижу сейчас, позволяли мне сделать именно такой вывод. То, что он принимает меня с глазу на глаз за вкусным завтраком, а не в камере и в наручниках, это безусловно хороший знак, очень хороший. Плохо это то, что моя бережно охраняемая тайна теперь уже явно не совсем тайна. Я для Святослава всего лишь ресурс, надеюсь, что ценный. И от того, как он сейчас захочет распорядиться этим ресурсом, зависит моя жизнь и свобода. А то, что он говорит и как ведет себя, думаю, всего лишь не слишком тонкая игра для того, чтобы проверить мои реакции. Психологический тест. Значит, и я должен отыграть и свою маленькую роль. Для чего он проявляет добродушие и откровенность? Для того, чтобы тот юноша, которого он видит перед собой, поверил в его расположение, расслабился и почувствовал себя виноватым. Чтобы продавить на откровение, наверняка, значит, так и будем вести себя. Чуть виноватый, но твердый взгляд, чуть подрагивание в руки, позу чуть подправить, более прямая спина. Вот так, дерзкий вьюнож с благородным настроем, разыграем эту карту. Спасибо, ваше величество, мне действительно нечего терять, мой род и так казнен. Нечего, даже свою жизнь, прищурился с улыбкой Святослав, даже свою жизнь, твердо сказал я. Но ваше величество сказали, что не будет меня казнить. К тому же, чтобы быть лизоблюдом, надо по крайней мере иметь доступ к столу. Святослав добродушно и на сей раз искренне засмеялся. А ты не глуп, Демидов, это радует. А ты, стало быть, хочешь быть допущенным к моему столу? Нет, ваше величество, если позволите, то я хотел бы учиться в магической академии и получить обратно свои родовые земли. Мда, прямой и честный, похож на своего деда. Император вздохнул. А ты знаешь, что мы были очень дружны с твоим предком. Я покачал головой. Из воспоминаний Демидова его дед никогда не говорил о близком знакомстве с императором. Но, если все так, как он сказал, то какого хрена? Как ты знаешь, ваши земли были на границе мертвых пустошей. Я отправил туда твоего деда много лет назад для поддержания работы башни и исследований по его просьбе. Святослав вздохнул. Маг он был не очень сильный, но владел двумя стихиями. Я обалдело посмотрел на него. Чего дед был двуаспектником неожиданно? Я ничего об этом не знал, ваше величество. Но как это может быть? Да у него и перстень был на одну стихию. Узнаю Ивана. Святослав грустно покивал головой, согласился на добровольное заточение на краю земли и даже родным ничего не говорил. Все ради своих исследований. Я зашарил на столе глазами и налил себе кубок кваса. Эти новости надо запить. Если все так и дед был ученым, то за что его убивать нет? Конечно, бывают и секретные исследования. Человек, передающий на сторону результаты, мог, полагаю, вызвать гнев самодержца, но дед Демидова однозначно не был предателем. Ваше Величество, позвольте узнать, если все так, как вы говорите, то из-за чего его казнили? Император помрачнел. Убили, убили, а не казнили, и я тут ни при чем. Веришь или нет, но я об этом ничего не знал до того, как не всплыла информация о погибших детях в моем сиротском доме, где я с удивлением обнаружил в списках тебя. Если собеседник не врет, то становится все много-много запутаннее. Но с другой стороны, зачем ему врать? Ну, пусть мы жили отшельниками, и убийство деда, переодетыми в форму ваших гвардейцев, прошло незамеченным для всех. Но как же я? Меня зачем-то пощадили. Зачитали ваш приказ о казни и переходе земель и замка под управление императорской семьи. Сослали меня в приют. Неужели ваше величество не смотрели списки сиротского дома? Ядовито спросил я. Не перебивай, язва. Мал еще и не в том чине, чтобы перебивать своего императора, буркнул Святослав. Управляющий, как ты говоришь, приютом подделал бумагу, которая пошла в мою канцелярию, и назвал другую фамилию. Но это выяснилось только после допросов руководства и воспитателей. Тогда же я узнал, что твой дед мертв. Послал отряд в ваш замок, чтобы удостовериться в этом. Все так и есть. Я задумчиво отпил квасу. Получается, я сейчас вполне себе полноценный граф с родовыми землями, а не бездомный бродяга. Значит, я могу вернуться к себе после учебы и жить прежней жизнью? Святослав снова вздохнул. Не так все просто, Алексей. Не так все просто. Глава 14. Я вздохнул. Ясен пень, а я-то не знал, что просто не будет. Видимо, скепсис отразился на моем лице, потому что самодержец хмыкнул и продолжил. Ты знаешь, как работают пограничные башни? Ну, только то, что я узнал из книг. Дед меня никогда не пускал близко. Башни не пропускают на наши земли мертвые пустоши. То есть ты не знаешь? Я пожал плечами. Раскрою тебе секрет. Никто не знает, как они работают, сказал, усмехнувшись, Святослав. Но мертвые пустоши они действительно к нам не пропускают. Но я могу тебе сказать, что нужно для их работы. А действительно что? Башни стоят уже не одну тысячу лет, и все еще функционируют. Значит, если древние не изобрели вечный источник питания, то подзарядка магией, правильно, удовлетворенно покивал головой мой визави, сырой силой. Но не только и не столько. Башни могут потреблять энергию любой стихии, но если энергию ей отдает маг с двумя аспектами, то энергии требуется значительно меньше и хватает на дольше. Если маг одной стихии будет отдавать силу, то маг нужен минимум магистр и отдавать будет до потери сознания. Если будет заряжать маг с двумя аспектами, то сойдет и маг четвертого ранга. Правда, он будет выжат как лимон. Улавливаешь? Улавливаю. Поэтому вы дали разрешение деду занять те земли? Не только. Конечно, магов двух стихий в нашем государстве немного, но они есть. Мог послать обычный гарнизон с магистром любого аспекта, но я послал своего друга. Мы договорились о том, что он попытается найти подход к башне и открыть ее. Ну, и об некоторых исследованиях мертвых пустошей. Но проблема сейчас вовсе не в этом, а в том, что как минимум год башню никто не подзаряжал, и, судя по всему, начались проблемы в ее работе. Тот, кто захватил ваш дом и убил Ивана, не озаботился регулярной подзарядкой. Догадываешься, к чему это привело? Я мрачно кивнул. Мое воодушевление внезапным признанием рода сходило на нет. Именно. Прорыв, судя по всему, был небольшой, но ваш замок захвачен тварями пустоши. Поэтому ты временно бездомный. Ха, а каким я был последние годы? Но это действительно несколько осложняет. Временно, да. Я дал команду на очистку территории. Могу тебе дать слово, что скоро верну твою собственность. Но пока соберется истребительный отряд, пока территорию зачистит и восстановит контроль над башней, ты вернуться туда не можешь. Я снова кивнул. А пока поговорим о тебе. А я все думал, когда же он наконец подойдет к сути нашего с ним приватного разговора. Все разговоры о прошлом хоть и были мне интересны, но все это лишь прелюдия, предварительные ласки. Ты знаешь, когда мне Белоусов доложил о том, что ты можешь видеть источник мага, я понял, что в нашей маленькой компании прибыло. Не знал только, что ты абсолют. Он налил себя кофе из кофейника и пригубил. Я последовал его примеру. Несмотря на кипевшие во мне вопросы, я сдерживал себя. Но это ничего не меняет. Для внука своего старого друга я готов сделать многое. Не говоря уж о том, что ты являешься абсолютом, что само по себе сенсация для всего мира и является крайне ценным приобретением для любой страны, хоть и осложняет очень-очень многое. Да, как я и предполагал, что как только выяснится, что я необычный маг, у меня будут проблемы, так и получилось. Хотел, значит, спокойно жизни, ну-ну, есть еще такая вещь, как карма. Если в прошлой жизни грешил, то спокойной жизни после реинкарнации не будет. А грешил я, по законам Божьим немало, но любые проблемы решаемы. Святослав поднял указательный палец. Ты, наверное, думаешь, почему я тебя пригласил тайно? Ну, это не бином Ньютона. Посмотреть, проверить, прощупать наследника Демидовых, и чтобы пока о его существовании узнало как можно меньше людей. Ведь убийство моего деда под прикрытием казни – это большая ошибка короны. Это значит, свершилось такое вопиющее преступление, а государственные службы об этом ничего не знают. Аристократы могут начать задавать неприятные вопросы, что его величеству категорически не надо. А так шито-крыто. Сменился глава рода в связи с безвременно ушедшим предыдущим. Кого это волнует? Но я лишь покачал головой. Не знаю, мол, чтобы решить с тобой, как ты будешь жить дальше. Сам понимаешь, раскрывать то, что ты абсолютно не нужно ни мне, ни тебе. Согласен, я кивнул. Мое очередное не высовываться закончилось, да, в общем-то, как всегда. Но и оставить тебя без обучения я не могу и не хочу в память о безвременно ушедшем друге. Я заинтересованно посмотрел на него. Как ты и хотел, ты идешь в Академию магии. Будет объявлено, что ты адепт двух стихий, огня и воздуха. По двум другим аспектам тебя будут обучать два моих человека. Я решу чуть позже кто. Далее. Я не хотел бы, чтобы тебя связывали со мной. Если я буду проявлять интерес к обычному графу из маленького и малоизвестного рода, это вызовет много вопросов. А много вопросов – это назойливое внимание к твоей персоне со стороны многих людей. Очень многих. Согласен, я покивал головой. Естественно, согласен. Учиться – моя мечта, внимание мне не нужно. Соответственно, жить ты будешь в академии. После нашего завтрака Белоусов проводит тебя до ворот академических корпусов. Я снова кивнул. Жить в академии — это хорошо, конечно, но я бы хотел иметь жилье и в городе, но этот вопрос решил оставить на потом. В конце концов, он же мне прямо не запретил, ну а что не запрещено, разрешено. Естественно, я бы хотел обезопасить тебя от всяких непредвиденных случаев. Поэтому вчерашним днем ты принят в спецотряд наказующих. Будешь у Белоусова под присмотром. Я недоуменно посмотрел на императора. Нет, конечно, наверное, очень лестно, что меня приписали к элитному отряду. Не спорю, это круто. Наверное, круто. Но, ваше императорское величество, но совмещать обучение и службу, начал я, необременительно, закончил за меня Святослав. До конца обучения твоя служба в гвардии — это пока формальность, зато дает большое количество положительных моментов. Это и защита, и возможность увидеться со мной в случае необходимости. А необходимость, я уверен, случится не раз. Да, старик запрягал без особой спешки, зато ехал так, что в ушах свистело. Царапнуло слова «пока». Ну, я в общем-то не сомневался, что он хочет прибрать меня к своим рукам. Весь разговор, все его поведение было четко направлены на это. Кто ж откажется иметь при себе обученного мага-абсолюта? Да и не то чтобы я был против, просто за любые плюшки всегда надо расплачиваться. Иногда свободой, а иногда и кровью. А мне сладкой сдобы уже отвесили, мама, не горюй. Внезапно у меня сильно закололо в затылке, а по телу поплыло тепло, да так, что на мгновение стало невыносимо жарко. Лоб мгновенно взмок, и я обтер его платком. Что это было? А, я посмотрел на Святослава. То, что он виновник моего состояния, я понял по промелькнувшей в его маске радушного хозяина тени удивления, которое, впрочем, мгновенно исчезло. Так-так-так, похоже, вот это и было проявление императорского кнута после императорских-то пряников. Знать бы еще, что это было. Ментальная магия, которая почему-то на меня не оказала влияния. Может быть, я будто шагал по минному полю, и от того, как я буду вести себя сейчас, думаю, зависит многое. «Жарко тут у вас», — сказал я, снова вытерев лоб шелковым платком. «Это у тебя от заморского напитка такая реакция», — хохотнул император, показывая перстом на кофейник. «Я-то уже к кофе привык, за столько-то лет, а если пьешь его недавно, то...» Он развел руками. «Так, значит, по-видимому, когда я ужинал в таверне перед встречей с Белоусовым, за мной уже следили. Интересно, а с какого момента? С момента пересечения внешней крепостной стены, или еще раньше? Если раньше, то это совсем неприятно. Очень-очень». Я кивнул с виноватой улыбкой. «Значит, придется больше оглядываться по сторонам. Хотя слежки я до сих пор не замечал. Либо за мной шли спецы очень высокого класса, либо опять-таки магия. Вот, ничему не удивлюсь». Внезапно мелькнула мысль, а не потому ли так настойчиво Белоусов предлагал мне артефакты в Новоисте, которые потом на мне были всегда в любой ситуации. Я мысленно вздохнул. «Белоусов и ты, Брут. Хотя, чего я хотел? Конечно, каждый художник своей жизни, но вот холст и краски, как правило, не свои. И хорошо, если в жизнерадостной зеленой краске нет мышьяка. Илья Аркадьевич человек подневольный. Нет у меня никаких претензий к нему. Приказали, сделал. Сам в прошлой жизни делал всякое, что приказывали, и по большому счету логично было бы дать объекту маячок, чтобы всегда, в любое время дня и ночи, можно было знать, где он и что с ним. Или нравится кофе?» Святослав, улыбаясь, посмотрел на меня. «Нравится, ваше величество», — ответствовал я. «Попробовал вчера впервые в таверне и дюже понравилось. Бодрит. А что жарко с непривычки, так это не страшно. Жар костей не ломит. Какие меткие слова», — хохотнул император. «Поди и баню любишь?» «Люблю», — кивнул я. «Правда, давненько в ней не был. В сиротском доме ее не было». «Ничего, ничего. В академии есть. Там много чего есть. Можно сказать, территория академии государства в государстве. Даже я имею там ограниченное влияние. Там и бани есть, и таверны, и прочее». Он мечтательно хмыкнул. «Увеселительные заведения. Ага, ага. Как же не имеешь там влияния? Вот ни за что не поверю, что меня просто так возьмут и примут с распростертыми объятиями. И как в сказке поселят в хоромы барские». Хотя Святослав Первый прямо об этом не говорил, но намекал достаточно. «Да, и как будет проходить зачисление? Будет ли у меня тест на артефакте, определяющем стихию? Но думаю, если император не хочет, чтобы все узнали о моих реальных способностях, то определенные договоренности уже есть или будут в ближайшее время, что мне и на руку. По крайней мере, сейчас вполне устроит признание меня двуаспектным магом, двустихийником. А потом посмотрим. Мне, конечно, очень хотелось знать, о каких исследованиях договаривались они с дедом, но я задавил этот вопрос в себе. Впрочем, как и другие вопросы, скорее всего, он солжет, если вообще станет отвечать. Хотел бы, рассказал бы уже. Да и вопрос, нужно ли мне это знание? Многие знания, многие печали. Я думаю, что нужно будет, расскажут, а все прочие. Да и не хотел бы я оказаться в роли любопытной варвары. Все выступающие части тела мне самому нужны, особенно голова. Так что я молча кивал на слова Святослава, не забывая при этом уничтожать снедь с императорского стола и запивая все уже третьей чашкой кофе. А что, когда еще позавтракаешь в присутствии самодержца? Ну что ж, я буду следить за твоими успехами, Демидов, — сказал Святослав Первый, поднимаясь из-за стола. «Не подвели меня». «Не подведу, ваше императорское величество», — сказал я в ответ, тоже поднимаясь и склоняясь в поклоне. Император пристально посмотрел на меня, усмехнулся и исчез. «Ничего себе! Насколько я понимаю, я впервые мог наблюдать портальную магию, мгновенно, без заклинания и размахивания рук, выполненную архимагом. Эй, а что, так можно было? Я тоже так хочу». За моей спиной раздался металлический гул механизма в двери. Я вытер губы и бросил салфетку на полупустой стол. Мы со Светславом за время разговора неплохо и деятельно поуничтожали вкуснейшее содержимое на нем. Повернулся и пошел к стоящему у двери Белоусову. «Ну, что, пора наведаться в академию». Глава 15. Святослав Первый был прав на 100%, говоря, что академия есть государство в государстве. В нашем мире был приблизительный аналог, столица Святого Престола Ватикан в Италии. Почему говорю приблизительный? Потому что по площади Академия занимала много больше площади, чем Ватикан в Риме. Много больше. Но также, как и Ватикан, была отделена от остального города высокой, метров в 10, и прочной стеной. Я бы не назвал ее крепостной, а скорее монументальной, призванной подчеркнуть внушительность заведения. Магическая Академия имела три хорошо охраняемых входа. Центральный, в виде изящной арки, был украшен сияющим гербом Академии, руническими письменами в круге. На проходе стояла скучающая стража, Боевые маги в ранге не ниже практиканта. Мы с Белоусовым прошли через арку, и стража мгновенно подобралась. Маги вытянулись по стойке смирно и ели нас глазами. Ну, да, не каждый день недоросль проходит в компании главы наказывающих. То, что он глава всех наказывающих, а не просто лидер спецотряда, я узнал, можно сказать, случайно. Ну, это было вполне ожидаемо, и если бы я потрудился сопоставить несколько фактов из нашего с ним короткого знакомства, то пришел бы к аналогичным выводам, а так, выяснил из разговора с ним по пути сюда. В отличие от Новоиста, размеры города были таковы, что несмотря на аналогичный запрет личного гужевого движения, здесь вполне себе было городское конное такси, двуколки и небольшие кареты с ярким гербом города. Кстати, за вполне божеские деньги. По крайней мере, они таковыми казались по сравнению с ценами в столице. За одну серебряную мы неторопливо доехали в закрытой карете до академии, также неспешно беседуя. На дне нашего транспорта был встроен уже знакомый артефакт тишины, поэтому мы могли не опасаться греющего уши извозчика, сидевшего совсем рядом на козлах. Тем более, что наша беседа была явно не для посторонних ушей. То ли Белоусов был уже в курсе деталей нашего с императором приватного разговора, то ли ему заранее дали указание, но он молча проводил меня из дворца в гостевой дом, чтобы взять вещи и переодеться. По его совету я сменил торжественную одежду приюта на скромный, хорошей ткани, костюм, брюки, камзол и белоснежную рубашку. Там же он вручил мне конверт, запечатанный сургучом с оттиском гербовой печати, для ректора академии. Выдал также несколько защитных артефактов, кулон для срочной связи с ним и новое кольцо облика. Как он сказал, для походов в город и на всякий случай. Старое кольцо, я давя неистовавшую жабу в груди, отдал. Жалко, конечно, но Столетов должен покоиться с миром. Про остальные артефакты Белоусов благополучно не вспомнил. То есть мне давалось полное право использовать скрыт в свое удовольствие. Новое кольцо надел, активировал, чтобы покрутиться у зеркала и рассмотреть новую внешность. Ну так себе внешность. Неприметный, темноволосый парень с неброской внешностью, старше меня на 3-5 лет. Глаза карие, лицо европеоида, прямые волосы до плеч. В общем, не красавец, но пойдет. Также Белоусов выдал мне перстни и официальные бумаги. Один с большим рубином, знак того, что я состоял в отряде наказущих. Второй, перстень ранга, алмаз и рубин по центру и один крошечный рубин с краю. Перстень, показывающий принадлежность к отряду, мне сказали спрятать и не светить им направо и налево, а ранга одеть и гордиться, что я незамедлительно и сделал. Быстро просмотрел бумаги, заключение о наличии у меня двух стихий за подписями уважаемых членов магистрата города Новоиста, паспорт о том, что я Демидов Алексей Владимирович, и грамота на титул графа с выпуклыми артефактными печатями. Солидно, очень солидно. И когда только успели изготовить, хотя если мои подозрения по поводу шпионских артефактов верны, то времени было достаточно, чтобы Святославу принять решение, а службам при нем, изготовить бумаги. Кроме того, была бумага на личность Градова Алексея Владимировича, мещанина, уроженца города Приск, зарегистрирован как житель столицы. Как я не рылся в памяти Демидова, никак не находил этого города. Вероятно, маленький городишко на окраинах Большой Империи. Белоусов стоял со скучающим видом, пока я рассматривал бумаги. Дождавшись, когда я уберу их в сумку, молча вручил мне увесистый и позвякивающий кошель. О, подъемные всегда приятны, особенно если получаешь их на халяву. Моя жаба сразу забыла о потере кольца и, улыбаясь, потирала лапки. Идите ко мне, мои хорошие денежки, все в дело пойдет. Кошель также исчез в недрах сумки. Все, огляделся. Да, пожалуй, что все. Умыт, опрятен, собран и готов к героическим свершениям, то есть к началу войны за магическую карьеру. Илья Аркадьевич скептически посмотрел на мою счастливую физиономию, усмехнулся и бросил на ходу: все вопросы потом. Да, собственно, вопросов у меня была тьма, но задавать их человеку, который несомненно передаст их императору, думаю, не стоит. Чревато. Если что надо будет, придут, скажут. Хотя два вопроса все же осмелился задать, когда мы сели в двуколку и убедившись, что нас никто не подслушивает. Илья Аркадьевич, хотел спросить, что по моим просьбам о защите отряда и семье купца. Демидов, если я сказал, что сделаю, то сделаю, сердито посмотрел на меня Белоусов. Разве я давал повод усомниться в своих словах и поступках? Нет, вот видишь, думай, что говоришь, процедил мой собеседник. Ты уже совершеннолетний, граф и в столице. Любой вшивый аристократ, обладающий даром или клинком, за самую малейшую обиду, наподобие твоих слов, может тебя вызвать на дуэль, а мне не хочется отвечать за твою смерть перед императором. А разве дуэли до смерти разрешены, удивился я. Запрещены, это ты верно сказал, и более того караются законом, согласился Белоусов. Дуэли проходят только с разрешения и только на дуэльных площадках, защищающих зрителей от магии. За дуэль вне площадки, оба противника жестоко наказываются. Но в бою всякое случается. Смерть одного из дуэлянтов случается крайне редко, но увечья, увы, не редкость. Я почесал голову. Про дуэльный кодекс я читал в книгах, но никогда дуэли не видел. Хотя тот же Новоист маленький, провинциальный городишко и аристократов в нем кот наплакал, а уж магов и того меньше. Другое дело Тир, столица. Куда ни плюнь, попадешь в дворянина. И мне действительно исполнилось 16 лет. По местным меркам, вполне себе совершеннолетний. Можно хоть жениться, хоть участвовать в дуэли до смерти. Это разборки среди простолюдинов выглядит просто, дал что есть мочи в зубы или снес мечом голову и все, проигравшая сторона уносит в уныние тело, выигравшая идет в кабак. И у мещан все же были определенные приличия поединков, мелких не трогали. У аристократов же, дуэльный кодекс и разница в возрасте между противниками не играет никакой роли. Вполне возможны поединки между недорослем моего возраста, только-только познавшего свой дар, и опытным магом 60 лет. Угадайте, кто выйдет победителем, вот-вот. Поэтому сделал зарубку себе на память, стараться не влезать в дуэли, хотя с моей кармой. Да, Белоусов строго на меня посмотрел, потом продолжил. Да все нормально, у купца в доме мои люди. Твоих ребят разместили в казарме еще вчера одновременно с тобой. Но хотя, проблема с Синоби на текущий момент устранена. Я непонимающе посмотрел на него, договорились что ли? Тот отряд, что шел за вами, устранен, сухо сказал Белоусов. Только одного отпустили, с посланием главе. А во, кажется, игра пошла по-крупному. Что-то я не слышал о подобных схватках между накующими и кланом Синоби. Хотя, такие события и не должны были служить поводом пересудов. Но насколько я понял, раньше государственные службы и Синоби жили по принципу «ты не лезешь в наши дела, я не лезу в твои». И нарушить статус-кво должна была серьезная причина. Например, приказ императора, и несложно было догадаться, что или точнее, кто послужил причиной этого приказа. Вот так вот, меня уже встраивают в сложный механизм государственного аппарата. Понять бы еще какой фигурой, но зачистка игрового поля уже началась. А некто, вы допросили задержанного мага? Допросили, и он дал очень интересные сведения. Работа по их проверке ведется. Ух ты, каким сухим тоном он заговорил. На языке спецслужб это значит, что мы выяснили кто и где, но подозреваемый ушел, и хрен его знает где он. Судя по тому, что мне не хотели говорить его имя, это был кто-то из самого верха, с самой вершины, кто-то из небожителей. Надо пособирать слухи, кто подался в бега вчера или сегодня из именитых граждан. Об обычных людях сложно собирать информацию, а вот о богатеньких и публичных – запросто. Их челядь обычно не упускает случая промыть им косточки в беседе, скажем, с галантерейщиком. Как говорится, галантерейщик – это сила. Что знает галантерейщик, знают все. Сделал себе еще одну зарубку на память. Догадки – вещь хорошая и правильная, но для устранения угрозы надо знать точно. Я не из этих, на кого можно открывать охоту и оставаться после этого в живых. По крайней мере долго. Дальнейшая дорога проходила за заунылой речью Белоусова, что можно делать в академии, а чего нельзя, дабы не опозорить честь мундира наказующих и выжить в этом страшном месте. Как с ребенком, право слова. Поэтому, когда мы приехали, я благодарил небо, что наша дорога и речи Ильи Аркадьевича окончены. Мы прошли арку и зашагали по мощеной дорожке между домами. Собственно, строения не отличались до стены академии после. Те же двух-трехэтажные аккуратные домики со остроконечными крышами из красной черепицы. Те же небольшие таверны, наполнявшие воздух запахом сдобы и жареного мяса. Такое же разнообразие магазинов и мелких лавочек. Такие же неторопливые прохожие, снующие вокруг нас. Отличие я увидел, когда мы прошли по извилистой улочке с многочисленными поворотами пяток кварталов и вышли к большой площади, на которой собственно и стояли корпуса и административные здания магической академии. Ну, что могу сказать, лепота. Центрально здание изяществом и архитектурными формами смутно напоминало императорский дворец. По-видимому, их построили в одно и то же время и один зодчий. Здания сразу внушали понимание, что это моя будущая альма-матер, что это мое, и что я, во что бы это ни стало, буду здесь учиться. Глава 16. М.Да. Давненько я не бывал в святая святых высших учебных заведений, кабинетах руководства. Мои то студенческие годы закончились еще 50 лет назад, в другом мире и в другой жизни. Как я и предполагал, центральное и самое величественное здание в ансамбле Академии было административным корпусом. Я думал, что Белоусов меня проводит только до Академии, но он молча вошел в здание и пошел вперед. Соответственно, мне не оставалось ничего другого, как семенить сзади по широкому, мраморному коридору, стараясь не отставать и по пути вертеть головой, осматривая внутреннее убранство корпуса. А посмотреть здесь было на что? Нет, не императорский дворец, конечно, но тем не менее вполне и вполне достойно. Чистые и прозрачнейшие окна от пола до потолка, старые, в позолоченных рамах, и чуть выцветшие, картины на стенах, лепнина и барельефы под высокими и расписанными яркими фресками потолками, красного дерева скамейки со спинками между дверей, тоже, между прочим, из благородной древесины. Прямо-таки витает запах благородства и богатства. И никого, ни единого человека в коридоре. Никто не бегает, не ходит, не шумит. Хотя, сейчас же каникулы, а до поступления новой порции студентов еще несколько дней. Наши шаги по белоснежному мраморному полу разносились гулким эхом. Цель Белоусова была резная двустворчатая дверь в конце коридора. Он дождался, пока я подойду, чуть приоткрыл створку двери и сделал мне приглашающий знак. «Ну-с, Демидов, дерзай!» Он по-доброму усмехнулся. «Ректор предупрежден на твоем визите. Передашь ему письмо. Если что, переговорник у тебя. Буду следить за твоими успехами». Он хлопнул меня по плечу и открыл дверь. «Ну а что я?» «Я вошел. Чего стесняться-то?» «Стесняться нужно только одетым в бане. Подумаешь, ректор магической академии не таких видели. Я вон давеча с самим императором трапезничать изволил». Дверь за мной закрылась, отгораживая от тихого коридора. «Ну, что ж ты стоишь? Проходи, молодой человек». Сидевший в глубоком, мягком кресле ректор усмехнулся в бороду с проседью. «Знакомиться будем. Вот это да. Таких людей я здесь еще не встречал». Даже сидя, ректор внушал благоговение ростом, объемами плеч и магической силой. Могу ошибаться, но, по-моему, рост у него за 2,5 метра и соответствующие плечи борца. Тот же Родион может показаться ребенком на фоне этого гиганта, а если еще присовокупить чудовищную магическую силу архимага двух аспектов, водного и земляного. В общем, мужчина внушал. О его возрасте было сложно судить, на вид 50 лет, но поди ж ты разбери, сколько ему реально. Святослав Первый вон тоже выглядит молодо, черноволосый, с прямыми длинными волосами и шикарными усами, зеленоглазый с правильными чертами лица. Черт, я же совсем забыл спросить у Белоусова, как его зовут, но мне помогли. Ректор. Я ректор магической академии, Рудой Александр Львович. А ты, я так понимаю, Демидов? Да, Демидов Алексей Владимирович, поклонился я. Мечтаю быть студентом в вашем учебном заведении. Ректор хмыкнул, рассматривая меня с ног до головы. Насколько я знаю, у тебя должно быть письмо. Он протянул руку. Дьявол, что мне стоило достать конверт заранее? Я быстро скинул сумку с плеча, развязал завязки и протянул ему письмо. Ты присаживайся, сказал он, ломая печать изящным ножом. Хотя в его руке любой боевой нож покажется изящным и игрушечным. В ногах правды нет. Сломанная печать коротко засияла, видимо, признавая право на чтение, и осыпалась на пол синими искрами. Интересно, а если бы печать не признала адресата, то синими искрами рассыпался сам конверт? Наверное, так бы и было. Я осторожно сел в кресло, стоявшее напротив ректора, и пока он читал, рассматривал кабинет. О человеке много может рассказать окружающая обстановка. Судя по книгам, высокими стопками сложенными на столе, ректор был человеком деятельным и увлеченным. Большинство из лежащих книг были либо открыты, либо с большим количеством закладок. Кабинет большой, но скорее не солидный, каков был бы присущ магу его ранга и должности, а скорее нечто совмещенное, библиотека с лабораторией. Причем лаборатория химической. У стены стоял стол, заставленный всякими заполненными ретортами, металлическими змеевиками и мензурками в деревянных стойках, 4 пузатых, под потолок, шкафа, набитых книгами, небольшая стремянка возле одного из них, аккуратный кофейный столик с пузатым самоваром на нем, блюдом с сушками, открытой книгой с пометками на полях и чашкой с уже остывшим чаем. Значит, Александр Львович скорее ученый, нежели администратор, а с таким куда проще найти общий язык. Рудой дочитал письмо, посидел в задумчивости с минуту, смял бумагу в комок, подбросил и скупым движением руки, небрежно распылил его на мельчайшие части, которые бесшумно осели на ковер под его ногами. Я мог только завистливо вздохнуть. Кроме полыхнувшей зеленым в его теле силы, я фактически ничего не успел заметить. «Интересно, так с любым предметом можно? Ну что ж делать-то с тобой?» — задумчиво произнес ректор. «Святослав пишет, что у тебя два аспекта, огненный и воздушный». «Так, именно так», — подтвердил я, встав. «И ты знаешь уже несколько заклинаний?» «Ну, я пробовал только шарики силы вызывать. Получалось. И все», — сделав вид, что смущаюсь, ответил. «Не говорит же ему, что уже освоил несколько боевых огненных заклинаний». «Разумеется, у всех причастных и интересующихся моей персоной сразу возникнет справедливый вопрос: а когда же я успел их выучить и освоить, если вторая, огненная инициация у меня случилась несколько дней назад? Да и иметь возможность ответить боевой магией на ничего не подозревающего противника лишним не будет. Так что сохраним это пока в тайне. Да и не хотелось барыгу подставлять. Наверняка бы ректор магической академии заинтересовался, как именно, и от кого ко мне попал учебник по магии. С барыгой же, как я чувствовал, еще придется пересечься. А своим предчувствием я верю. Будь любезен, покажи». Я пожал плечами. «Хочет, покажу». На ладони засиял огнем сначала шарик огня, а потом молочно-белым, воздуха. Рудой удовлетворенно кивнул. «Ну что ж, наглядно. Учил дед?» Я кивнул. «Да, Белоусов, пока мы ехали сюда, поведал мне мою новую легенду для посторонних. Дед скоропостижно скончался от удара, за несколько дней до его смерти у меня инициировались оба дара, а в приют я попал, ибо был несовершеннолетним. Вот такая по сути история. Житейская простак как 2 рубля, никаких некто, никаких синоби, никакого бегства тайком из Новоиста. Единственно, немного жаль было руководство приюта и Семенона, которые, конечно, были в курсе, что никакого дара, а уж тем более 2, у меня и в помине не было. Думаю, они больше никому и ничего не расскажут, потому что покойники не разговаривают. А то, что мне немного жаль, я слишком хорошо помнил, что мне тогда рассказал Белоусов, и мне действительно немного жаль то, что подохли они не от моей руки. Разумеется, ты принят, даже без учета личности того, кто за тебя просил». Рудой усмехнулся. «Два аспекта — это редкость, которую нельзя игнорировать, даже если потенциал был бы небольшим. Но, как я вижу, у тебя с потенциалом все в порядке». Он достал из стола чистый лист бумаги и взял перо. «Сейчас я напишу записку нашему костеляну. Отнесешь ему, и он тебя поселит в гостевом доме, выдаст форму и учебники. Что и все. Так быстро? Святослав пишет, что ты грамотный, бою с мечом обучен, и просит тебя приять без экзаменов, но решение оставляет за тобой». Оторвавшись от записки, посмотрел на меня ректор. «Так что ты решил?» Я задумался. «А надо ли мне выделяться? И так уже 2 аспекта магии. От завистников не будет отбоя. А если уж поступлю без экзаменов, то вообще жить я не дадут». «Нет», — отрицательно помотал я головой. «Порядок есть порядок. Да и не боюсь я экзаменов. Правильное решение». Рудой усмехнулся и опять склонился над запиской. «Через 5 дней официальное поступление. Вот там и покажешь себя. Но хочу предупредить. Владение 2 сторонами магии — это великолепно. Чтобы стать хорошим магом в обоих, тебе надо будет посещать намного больше занятий со 2 курса». Он поставил заковыристую роспись на бумаге, потряс листом, высушивая чернила, протянул мне и с улыбкой сказал: «Ну что, молодой человек, позволь тебя поздравить с поступлением в нашу академию. Думаю, от того, за кого поручился сам император, надо ждать особых успехов в учебе». Я осторожно пожал протянутую огромную руку и взял записку. «Выйдешь из здания и свернешь направо и дойдешь до башни с часами. Спросишь там вязанку Александра Николаевича. Это наш костелян». Я еще раз низко поклонился и уже выходил из кабинета, как меня догнало: «До встречи, Демидов». К костеляну я попал не быстро. Несмотря на то, что по указаниям ректора башню с огромными часами я нашел быстро, оказалось, что костелян уже ушел на обед. Про это мне сказала табличка на закрытой двери. Обедать он изволил долго. По часам на башне, 2 с небольшим часа. Увидев Александра Николаевича, я сразу понял, с этим человеком отношения не заладятся. Судя по всему, у него сложилось такое же мнение обо мне, потому что он, холодно буркнув что-то похожее на приветствие, отпер дверь и тут же закрыл ее перед моим носом. Я постучал, но в ответ услышал безапелляционное: «Подождите, я вас вызову». Я постепенно начал закипать. Вот это хамство. Да в конце-то концов, нет, я знаю, что должен держать себя в руках, но это уже переходит всякие границы. Ногой распахнутая дверь, жалобно скрипнув, открыла мне круглую комнату, разделенную на две неравные части деревянным барьером. В большей части комнаты шкафы с толстыми книгами, аккуратно поставленными в рядок, винтовой лестницей на второй этаж и большим, шикарным столом с сидящим за ним визанку. «Что вы себе позволяете?» — холодно бросил Костелян, когда увидел меня в дверном проеме. «А что вы себе позволяете?» — не менее холодно спросил я. «Я жду вас уже 2 часа с запиской от ректора». Визанка молча протянул руку, и я передал ему бумагу. Он быстро пробежал текст глазами и злорадно усмехнулся. «Значит, вы студент 1-го курса?» Я холодно кивнул. Он хмыкнул и, достав откуда из стола толстенный гроссбух, стал, не торопясь, писать. «Расписывайтесь». Отповернул ко мне книгу и ехидно добавил: «Если вы, конечно, умеете писать». «Вообще-то я граф», — бросил ему я. «А что?» — он мерзко ухмыльнулся. «Вам не сказали, что на территории Академии сословия не играют никакой роли? Более того, указом ректора приказано не носить родовые перстни. Так что вы уже нарушили это указание, и я обязан доложить в дисциплинарный комитет». «Ах ты ж сука такая! Нашел чем ужалить. Про это указание я не слышал. Хотя если здесь учатся и дворяне, и простолюдины, то это как минимум логично. Кроме того, на ректоре я не увидел родового перстня, значит, по-видимому, это правда. Да и не стал бы он мне говорить очевидную ложь. Ну, я еще не студент, зачисление начнется только через 2 дня, так можете жаловаться куда хотите». «Это, во-первых». Я не менее мерзко улыбнулся ему в ответ. «Во-вторых, что-то я не вижу у себя в руках имущества, перечисленного вами в записи. Так что, мне расписываться и уже идти к ректору, или обсудим?» Улыбка на его лице увяла. «Ждите здесь», — процедил он мне, встал и кряхтя начал подниматься по лестнице. «Визанка Александр Николаевич, глава 17. Чтобы заселить меня, Костелян вызвал дежурного студента по академии, рассудив, что ему сопровождать мою персону до гостевого дома слишком много чести. После чего он меня выпроводил со всем врученным скарбом на улицу и сказав ждать. Затем плотно захлопнул дверь. Вот кого я больше всего недолюбливаю, так это мелких чиновников с синдромом вахтера. Начинают качать права с надменным видом, но стоит поставить их на место, трусливо поджимают хвосты и забиваются в свою нору. Звук задвигаемого засова за моей спиной лишь подтвердил мое наблюдение.